Глава 10. Воскресенье, 3 мая. Брагадоччо был явно безумен. Но окончательно судить я не мог. Недоставало самой колоритной части рассказа. Я решил подождать с выводами. Пусть оно будет и выдумано напрочь сначала до конца, но сюжет все же, что ни говори, лихой. Поглядим, разберемся, а уж потом решим, как относиться к сумасшедшей версии. Размышляя о безумии, я коснулся в мыслях и предполагаемого аутизма Майи, как будто меня интересовала ее психология. Теперь я знаю, что меня интересовало в ней совершенно не то. После работы я повел ее домой и не остановился в воротах, а вошел во двор вместе с нею. Под небольшим навесом смирно стояла красная ржавая Чинквиченто. 20 лет, но замечательно ездит. Ее только надо время от времени подкручивать. Но тут рядом механик, у которого есть даже старые запчасти. В настоящий порядок ее привести нужно целое состояние. И она тогда будет антиквариат. Коллекционеры покупают их за дикие деньги. Я ее держу, чтобы ездить на озеро Орта. У меня там, представь себе, дача. Мне досталась от бабки чудная хижина на холме. Продать ее вряд ли возможно, но я там все чудно оборудовала. Печка есть, телевизор есть, хотя, как ты понимаешь, черно-белый. Из окна видно озеро и остров Святого Юлия. Это мой рай в шалаше. Езжу туда по выходным. Регулярно. Кстати, вот в этот уикенд. Хочешь поехать? Давай в воскресенье утром. Потом я что-нибудь состряпаю. Готовлю я неплохо. А к ужину вернемся в Милан. Утром в воскресенье в машине Майя сказала. «Видел? Ну вот уже разваливается. А ведь она совсем недавно была такая крепкая, краснокирпичная». «А она кто?» «Да станция обходчиков. По левой стороне проехали только что». «Слушай, ну это же невозможно. Если она по левой, то ее видела только ты. Я могу видеть дорогу по правой. В этом гробу для новорожденных, чтобы увидеть хоть что-нибудь, что по левому борту, нужно навалиться на тебя и высунуть голову в окошко. Неужели же непонятно, что мне технически невозможно видеть что-либо слева?» «Да что ты говоришь?» — сказала она, как будто услышала что-то остроумное. Тогда я решил довести до нее, что у нее какой-то странный бзик. «Ну что ты, ей-богу!» — отвечала она с легким смехом. «Я просто воспринимаю тебя как защиту и опору, поэтому мне уж и кажется, что ты думаешь и знаешь то же, что и я». Я заволновался. Не хотелось, чтобы она думала, что я думаю то же, что она. Это как-то выходило чересчур интимно. Но однако меня объяла и какая-то нежность. Майя казалась мне беззащитной. Майя упряталась в собственное мысленное пространство, не желая учитывать, что происходит в пространстве у других, ранивших ее когда-то. В общем, нечто в подобном роде. Именно мне была отведена доверенная роль, и не умея или не желая проникнуть в мой мир, Майя уверила себя, будто я способен проникать в ее собственный. Входя в домик, я был порядочно взвинчен. Милый, кстати, домик, хотя и до нельзя спартанский. Май был в самом начале, и на горе стояла прохладная весна. Пришлось начинать с печки. Когда пламя сделалось живым, Майя встала с полу и, взглянув на меня счастливыми глазами, разрумяненная первыми бликами огня, сказала. «Я очень рада». Это передалось и мне. Передалось ее настроение. «Я тоже рад». С этими словами я обнял ее и, почти не понимая, что делается, конечно, поцеловал. Она прижалась ко мне, худенькая, как птенец. Кстати, Брагадочо ошибался. Груди у нее вполне были. Маленькие, но твердые. Песнь песней. Два сосца твоих, два козленка, двойни серны. Я правда очень рада. Последнее, что я все-таки спросил, ты понимаешь, что я могу оказаться твоим отцом? Тогда инцест, — отозвалась она. Майя уселась на кровать и быстрым движением пятки носка катапультировала куда-то туфли. Видимо, Брагадочо не ошибался, говоря, что она ненормальная. Но деваться мне было уже некуда. Ну, в тот день мы не пообедали. Встали с кровати уже под самый вечер. В Милан не поехали. Я совсем пропал. Пропал. Будто бы снова вернулись мои 20 лет. Ну, от силы 30, как Майе. Мне было теперь не больше. «Майя», — сказал я ей утром в понедельник по дороге в редакцию, «нам придется обоим ишачить на семей, пока я не заработаю денег хоть сколько-то. Тогда я вытащу тебя из этого змеюшника. Потерпи. А потом посмотрим. Я надеюсь, уедем на какой-нибудь остров в очень далеком Южном море». «Трудно верить, но приятно на это надеяться, Тузитала. А сейчас, когда ты рядом со мной, я смогу терпеть даже семей с его гороскопами».